Садовник. Черные волны ребрятся по поверхности колодца. Иногда я стою, облокотившись локтями на каменный край, и просто наблюдаю за ними. Вот, в них все и заключается. Из них все возникает, в них же и уходит. И Зой, и дворец, и я. Колодец большой, диаметром с площадь. Я черпаю лейкой у самого края. Волны плещутся о стенки. Волны, волнишки, лихие, сами в себе перекатываются, скользят, живут. Лейка тяжелая. В ней перебултыхивается с поддоном, резвится, ни шанса не теряет, чтобы себя проявить. Порится корневой холм. Проступают ноздрятые дыры в земле. Дворец жаждет влаги. Плавно наклоняю лейку. Из нее вырываются тугие магнитные струи. И снова играют волны, водопадя, барабаня, впитываясь и разжижая. Хлюпает почва, хрустят пальцами корни, выдыхается плотный зой и вздымается вверх танцующими молекулами. Опустошив лейку, я ставлю ее на каменный край колодца, присаживаюсь рядом, сложив ладони на животе, и дремлю. Слушаю хруст корней. Герда. Полоска света закралась в глаза, обогрив завечье. Это был серый, прибитый свет. Герда пошевелилась. Болела спина и шея. Пассажирское сиденье рядом было засыпано осколками, но стекло в окне было новым. Кто-то заменил его, пока она спала. Волосью ее коснулся ужас, что она провела ночь на стоянке мотеля с разбитым окном, и тень наверняка бродила здесь, быть может, даже заглянула внутрь, царапнула длинным ногтем по щеке. Герду передернула. Она покосилась на бардачок, затем посмотрела на себя в зеркало заднего вида. Воспаленные глаза, узкое скуластое лицо. «Ладно», — сказала она. Нащупав ключ, она повернула его, и машина завелась. Герда шумно вдохнула носом и сняла с ручника. Со стоянки направо, по шоссе сквозь утренний туман. Бурчание мотора, боль в шее и спотыкающиеся мысли. Герда пыталась отстранить неизбежное как можно дальше, но знала, что не сделая она этого, ничего не изменится. Шоссе будет продолжаться бесконечно. Наконец она съехала на обочину и остановилась. Облизала потрескавшиеся губы, закрыла глаза, дотянулась до бардачка и щелкнула его вниз. Внутри не было фигуры Жанны д'Арк, не было ее лиловых перчаток. Там вообще ничего не было. Бездонная чернота. Герда стряхнула осколки стекла с пассажирского сиденья рукавом, присела на колено и заглянула в бардачок. Оттуда веяло холодом. Она засунула руку по локоть, дальше по плечо, поводила внутри. Пустота. Это, несомненно, было окно. Форточка. Но куда? Герда проникла в бардачок головой и вдохнула воздух. Пахло зимой. С минуту она упорно вглядывалась во тьму, но не смогла ничего разглядеть. Решительно она втиснула в бардачок обе руки и попыталась растянуть проход вокруг головы. Бардачок поддался, края расступились шире. Со сбитой обреченностью и усталой злобой она, отталкиваясь локтями, рванула в образовавшийся проход. Обожгло порезом, когда она протискивалась. Вероятно, стекло вонзилось в окно. Последний рывок, шарк по бедрам, и Герда падала вниз. Она зажмурилась и улыбнулась было мысли об асфальте, но переворачивающаяся тошнота перекинула гравитацию вверх ногами, и падение прекратилось. Магнитные силы плавно посадили ее на что-то и отпустили. Герда открыла глаза. Скамейка, фонарь. дерево, зимний воздух, осенние листья. Она осмотрелась. Фонарь освещал небольшой круг со скамейкой посередине. Дальше чернота. На земле перед ней зияла прямоугольная прореха портального бардачка, сквозь которую виднелось сиденье машины. Герда нагнулась и вынула осколок стекла из икры. Помассировала рану. Поднесла окровавленные пальцы к лицу, прикоснулась языком. Солоно. Встала. «Что ж», — сказала она вслух, — «хотя бы по-другому». Эйс. На листе еще оставалось место. Но Эйс перестал записывать. Каждый раз перед тем, как покинуть отсканированное помещение, он высматривал следующее название на бумажном листе и повторял его в пути. Список предсказывал безошибочно. Локации повторялись. Джойнт ходил по кругу. Эйс буравил спину Глика взглядом из-под челки. Что, если он на самом деле все помнит, но скрывает? Если так, то что произойдет, узнай он о списке. Вопросы паучьи ковролинились. Следующим по списку помещением была кладовка. Эйс попытался вспомнить, как она выглядит, и перед ментальным оком возникла мокрая тряпка, повисшая в темноте. Память его, несомненно, развивалась. «Эйс!» — сказал Глик, не оборачиваясь. Эйс натянулся струной, но не ответил и шагу не сбавил. Интуиция подсказывала ему, что надо было онеметь, не отвечать. Лабиринты цвели пыльной тишиной вокруг. Лишь похлюпывали губами Дексы впереди. Прошли шагов 100. Глик безмолвничал. Дверь приближалась. Эйс видел ее контур издалека. Страшно было произнести, обратить его внимание, но и не сказать было невозможно. Долг пунктира обязывал. Эйс нервно переводил взгляд с Глика на дверь и обратно. Поравнявшись с дверным контуром, он остановился. «Дверь!» — сказал он подростково споткнувшимся тоном. Глик обернулся. Эйс скрылся за челкой и обвел указательным пальцем пунктир двери. Глик подошел и нащупал дверную ручку. «Эйс!» — повторил он строгим тоном. Эйс шелохнулся льдом в груди, скрипнули шестерни духа. Он посмотрел Глику в глаза. Лицо Глика было омрачено. Темные линии тревоги за близкого человека, который совершил ошибку. Он больше ничего не сказал, только покачал головой из стороны в сторону и открыл дверь. Дексы последовали. Эйс замер с мельтешащими по ветру листьями в легких. В голове вертелась одинокая осой мысль. Он знает. Герда. Герда стояла на краешке светового пятна, вглядываясь в темноту. Неясные очертания размывались лиловым цветом свежих синяков. Она шагнула тем маленьким нерешительным шагом, что делают люди с замотанными глазами. Еще один шаг. Еще. Она обернулась, тень дерева покачивалась поверх скамейки, шевелила пальцами. Оазис света в зябкой плоскости. Она продолжила идти. Грунт под ногами был утоптанный, похрустывал гравий. Дунул ветер, и Герда подняла воротник, закутала руки поглубже в рукава своего бежевого пальто. Просто вперед. Что может быть проще? В конце концов, если меня и настигнет эта таинственная тень, набросится из мрака, зацарапает, запугает, задушит, быть может, это все закончится, думала она. Хотя в покойный исход не верилось. Наверняка история вывернется как-нибудь, и будет снова дорога, и радио, и мотель. А так хотя бы по-другому. Внезапно ее шаг приземлился на ровную плоскость. Асфальтная дорога. Герда подняла глаза. Вдалеке виднелись туманные источники света, пломбовые звездочки. Герда приближалась к ним, и темнота расступалась перед ней театральной шторой. Звездочками оказались два газовых фонаря, черные, готичные, заостренные драконов факелы. Они освещали начало тропы, ведущей к чему-то ужасающе массивному, чернее, чем чернота. Герда приложила ладонь к фонарю, тот был окутан паутиной инея. От прикосновения фонарь стеснительно сжался, тая от ее теплой руки. Герда всматривалась в темноту, пытаясь разглядеть, что там высилось. Фонари откликнулись и слегка прибавили в яркости. Их белое шипящее свечение оголило шов за швом статую из черного камня. Массивные сапоги, строгоугольное платье, выше — рука на поясе, выпеченная грудь, плечи, устремленное лицо, безумные, воспламененные яростью глаза, меч, поднятый вверх. Жанна Д'Арк. Едва распознав ее, Герда отвела глаза, цокнула языком и зажмурилась. Кошмар продолжался. Из темноты раздался сдавленный голос. «Выпусти меня, мне больно. Мои друзья задохнулись и умерли. Я одна здесь, в темноте, внутри статуи». Герда стояла, зажмурившись. «Выпусти меня, мне больно. Я одна здесь», — повторил голос. Герда развернулась на каблуках и пошла прочь. «Герда!» — резанула воздух позади. Знакомый кукольный тон девочки из ее снов. Тех снов, где Герда была левой рукой, а эта девочка была правой. «Что?» — выдохнула она шепотом и остановилась. «Как?» «Герда!» — крикнула Ава снова. Герда пошла по тропе на голос, минуя дракона факелы, сжав до боли кулаки. «Почему она здесь? Что происходит?» Герда подошла к статуе в упор. «Выпусти меня! Мне больно!» — повторил грустный голос изнутри статуи. Это была не Ава, кто-то еще. Отсюда виднелся выпирающий из-под доспехов живот. Жанна Д'Арк была беременна. Этот кто-то, похоже, задыхался меж мертвых эмбрионов братьев и сестер. «Герда!» — крикнула Ава откуда-то сбоку. Герда медленным шагом обогнула статую. Свет дракона факелов не добивал здесь. Она изо всех сил вперилась зрением, пытаясь разглядеть. Что-то тронуло ее щеку, сухое, как острая ветка. Герда отвела ветку в сторону, но столкнулась с холодной рукой в мешковатом рукаве. Это была не ветка, это был ноготь. Кривой, горбатый ноготь тени. Герда часто заморгала бабочками век, втянула голову в плечи и оказалась в своей машине на стоянке мотеля. Тень, наклонившись в разбитое окно, царапала ей щеку. Садовник. Зой. Едва ли материя, едва ли идея. Его испускает почва, но начало свое он берет из колодца. Волны мягко колышутся, путешествуют по поверхности черной воды и временами встречаются друг с другом. Когда две противоположные волны сталкиваются лицом к лицу, они взмывают вверх, на мгновение порождая пирамидальный пик с пологими краями. Затем они спадают и расходятся в разные стороны. Иногда случается так, что в одной точке сходятся сразу 4 волны. По одной на сторону света. Сойдясь в пирамиду, они также взмывают в пик, но тут происходит нечто особенное. Из самой верхней точки пирамиды вылетает микроскопическое зернышко. Уже не водяное, не материальное, а идейное. Оно задорно вращается планеткой, и от этого вращения порождаются другие, пуфоватые волны. Волны эти и есть зой. Зой до краев заполняет собой любое вместилище, в которое попадает, и продолжает давить на его стенки, расширять границы, пока не сгустится, будь то материальные стены дворца или абстрактные сознания его обитателей. Сгущенный зой проявляется как арт-формы. Во дворце это новые комнаты, в сознаниях его обитателей диковинные мысли, картинки и слова. Я не знаю, есть ли этот колодец уникальный источник зоя или есть и другие. Так или иначе, я рядом с ним, и нет места, где я мог бы быть счастливей. Богиня. Я сидела в слезе, припав к калейдоскопу, забываясь в зыбких мирах комнат. Нагая богиня, впаянная в полую сферу. Видения перетекали из одного в другое горным ручьем, по мягким камням шевурша. Вот раскрывается плетеная садовая дверца. Вижу маленькую щель между дверных створок, проеденную молью. Проникая в щель пальцем, тяну на себя, придерживаю, дверца покачивается в петле. За дверцей небольшой участок и сухой питьевой фонтанчик с белой облупившейся краской, размером с маленькое дерево. Тайный. Он наполнен ломаными ветками, листьями, и в воздухе словно повис минорный аккорд. Тучи перекрывают солнце, вероятен дождь. Я захожу и закрываю за собой дверцу. Ее нужно немного приподнять, иначе не закроется на щеколду. Пахнет старостью, полумрак. Наклоняюсь к фонтанчику и вожу руками по его каменной поверхности, под чашей. Нащупываю вырезанный перочинным ножиком узор. Присаживаюсь на корточки и всматриваюсь. Это лабиринт. Видение перещелкнулось, и я оказалась внутри вырезанного на фонтанчике лабиринта. Стены возвышались чуть выше головы, а в небе виднелись размытыми громадинами неясности. Пахло старым деревом. Я двинулась вперед со спокойной сосредоточенностью сна. «Знаешь, куда?» — спросил голос. «Знаешь, зачем?» — передразнила я его. Меня раздражало, что он вел себя так, словно ничего не произошло, будто он не исчезал, будто не оставил меня одну. Голос промолчал, остаканился. Лабиринт продолжал монотонно тянуться, и, заходя за угол, я уже тянулась внешней рукой к колесику калейдоскопа, перещелкнуть этот скучный мир на что-нибудь другое, но остановилась. Поворот вел в тупик, посередине которого стоял цветок в горшке. Маленький подсолнух. Я подошла и погладила его листок. Цветок шевельнулся, желтые лепестки пришли в движение, начали складываться по краям. «А!» — сказал голос. Подсолнух не закрылся до конца. Между лепестков по центру оставалась прореха в форме замочной скважины. Я встала перед горшком на колени и заглянула в нее. Внутри подсолнуха горели миниатюрные огоньки. Мой глаз размером с неба глядел на город, раскинувшийся меж холмов. Среди каменных зданий переливались невероятной красотой драгоценные камни, что медленно вращались и отсвечивали огранкой. Плечи мои новокаиново занемели и начали складываться. Меня затягивало в цветок. Я прикрыла глаза в предвкушении чуда, но моя правая рука вдруг резко увеличилась и вскрикнула болью. «Ава, что случилось?» Ответа не последовало. Я обернулась через плечо и на мгновение увидела свою руку величиной с архипелаг. По ней прозрачными зигзагами зыбились болевые миражи. Рывком внешней руки я отдернула калейдоскоп от глаза, возвращаясь в слезу. Я поднесла Аву к лицу. Она ритмично шевелила пальцами, будто прочесывая воздух. Я не контролировала ее движений. «Ава!» — крикнула я. Ава на мгновение остановилась, но тут же продолжила прочесывать. Я толкнула вниманием Герду. Та будто отлеживалась, ее кровь застыла забытьем. Но она была здесь. «Сейчас», — сказала Герда и взяла Аву за кисть. «Успокойся». Ава ритмично прочесывала воздух. «Успокойся», — повторила Герда твердым тоном и сдавила ей кисть. Ава покраснела. Через несколько секунд почесывания замедлились и прекратились. Герда разжала хватку. «Что это было?» — спросила я. «Она выходит из себя», — сказал голос. «Ава», — позвала я, — «что с тобой?» Расхристанный, потрескавшийся по краям голосок просипел. «Меня пытаются...» «Что? Тебя пытаются что?» «Меня пытаются вытащить, будто кто-то тянет меня из моего тела». Герда отвернулась и легла на бок, ладонью об стекло слезы. «Кто тебя тянет?» «Не знаю», — ответила Ава. «Я не вижу, только чувствую». «Голос, посмотри в Аву», — сказала я бесцветно. Голос умел равняться с руками реальностями и заглядывать в их зрение. «Розовые пустыни», — немедленно ответил голос. «Сияющие зеркала, белые маяки, они множатся, как опухоль». «Ава болеет», — сказала я Герде. Герда молчала, глядя в глубины космоса сквозь прозрачную стенку слезы, прислонившись холодной щекой ладони к стеклу. Я потрясла Герды из стороны в сторону. «Да что с вами такое?» «Я могу показать», — сказал голос. «Что показать?» «Розовые пустыни. Настроить калейдоскоп, ориентируясь на ощущения Авы». Я поглядела в себя. «Давай». «Сначала нужно открыть калейдоскоп. Я бы это сам сделал, но у меня нет тела». «Хорошо», — сказала я и подобрала парящую в воздухе фляжку калейдоскопа. «Как?» «Сбоку есть рисочка, в самом углу». Я нащупала выступ. «И?» «Нажми». Я надавила на выступ Гердой. Калейдоскоп раскрылся, и миниатюрные кристаллики выпали из него, разлетелись в невесомости. «Герда?» — позвал голос. Герда, должно быть, откликнулась, но я не услышала. Иногда они говорили друг с другом вне моего диапазона восприятия. Я почувствовала волевой толчок с ее стороны и отдала ей полный контроль. Герда подхватила один из кристалликов и сжала между подушечек пальцев. «Сильнее», — сказал голос. Герда надавила сильнее. «Нет, не настолько». Хватка ослабла. «Так, а теперь по порядку», — прохладно произнес голос и вышел за пределы моего диапазона. Они говорили друг с другом на своем уровне, недосягаемо. Я ощутила теплую колкость в груди, нечто вроде ревности. Герда положила сдавленный кристаллик во флягу калейдоскопа, взяла следующий. Когда все кристаллы были вложены в калейдоскоп в надлежащем порядке, она захлопнула крышку и вернула мне контроль над рукой. «Попробуй теперь», — предложил голос тоном приглашающего жеста. Я приложила калейдоскоп к глазу. Огранки переливались ярко-розовым. Я привычно скосила глаза и увидела дюны, простирающиеся до горизонта. Дюны розового песка. Я сместилась внутрь. Песок был хрусткий и не обжигал босые ступни. Дул шкатулочный ветер, поигрывая моей иллюзорной ночнушкой. В шатре неба висело белое светило. На склоне холма полукругом стояли всадники в белом, их головы повернуты в мою сторону. «Поговорим с ними?» — спросил голос. Я кивнула и двинулась в сторону всадников. Они не шелохнулись, даже когда я приблизилась к ним в упор. Их одеяния покрывали лошадей целиком, отчего те казались кентаврами-привидениями. Герда потянулась и дотронулась до ближайшего всадника. Тот ожил, повернул голову, и конный отряд синхронно двинулся через гребень дюны, выстраиваясь на ходу в колонну. Замыкающий всадник остановился, глядя на нас, будто приглашая следовать. Я пошла вверх. Розовый песок не проваливался под ногами, подъем был легок. С вершины дюны кругом все было розово. Из-за монотонности пейзажа было трудно оценивать пройденное расстояние. Светило замерло в небе, время остановилось. Голос был рядом, но молчал. Молчала и Герда. Авы не ощущалось. Всадники впереди образовывали на ходу формации, выстраивая из своих тел диковинные символы, будто телеграфируя кому-то сверху, буква за буквой. Перебравшись через очередной бархан, мы оказались перед башней, громадной серебристой иглой с покатыми ртутно отражающими стенами. У нее были ворота кляксовой формы, в которые всадники въезжали один за другим, преклоняя головы перед низким потолком. Я посмотрела наверх, приложив Герду козырьком. Верхушка башни слепила отражающим светом. По мере продвижения вглубь, всадники передо мной плавно уменьшались в размерах, с каждым шагом теряя в высоте, при этом сохраняя первозданность голов. Мы шли по длинному коридору, и вскоре моего неизменного роста оказалось достаточно, чтобы видеть через всю колонну, как ведущий всадник одну за одной открывал двери. К тому моменту, когда наша процессия добралась до конца, всадники были мне по щиколотку. Овальные головы на маленьких лошадиных ножках, укутанные белой материей. За последней дверью была небольшая ухоженная комнатка. Большую часть помещения занимала круглое каменное ложе, укрытое синим шелковым покрывалом. В углу прислонилась вострая метла. Посередине стоял изысканный умывальник-чаша. В пустотах в каждой ртутной башне есть такая комнатка. Их посещает незримое. Созерцая блики света на воде, она воображает миры, сказал голос. Я кивнула. Он, похоже, бывал в этом мире прежде. Головы на ножках разбежались веером по сторонам и безмолвно наблюдали за мной, не шелохнувшись. В комнате было окошко такой же кляксовой формы, как и ворота башни. Я подошла и выглянула наружу. Несмотря на то, что подъема прежде не ощущалось, мы находились неожиданно высоко. Повсюду, насколько хватало глаз, простиралась розовая простыня песка и игольчатые вспрыски ртутных башен, таких же, как и та, в которой я оказалась. «Что мы здесь делаем?» — спросила я голос. «У», — ответил он. Я ощутила робкое прикосновение к своей правой руке, как бабочка. Головы на ножках окружили мою руку и принюхивались, притрагивались. Один из них посмотрел на меня и чихнул розовой пылью с блестящими конфетти. Чих сопровождался хлопушечным хлопком. Опадая, конфетти сформировали символ, вроде тех, что всадники выстраивали из своих тел по пути к башне. «Им интересна твоя рука», — перевел голос. Герда взялась за Аву и ментально нахмурилась. Голова всадник чихнул еще раз, формируя символ. У него были большие выпученные глаза без зрачков. «Они хотят, чтобы ты окунула руку в воду», — сказал голос. «Нет, мы не знаем, что это», — отрезала Герда. «Но разве мы не играем сейчас в комнаты? Разве мы на самом деле не в слезе?» — спросила я и потрогала внешней рукой калейдоскоп. «Магистрали тоже не настоящее место», — напомнила Герда. Я ментально посмотрела на голос. Пускай он решит. «Можно попробовать, нет?» — предложил он. Я подошла к умывальнику и положила Аву на край чаши. Всадники зашебуршили ножками, тараканно окружая умывальник. «А моя», — сказала я, — «будь что будет, это всего лишь игра». Я окунула Аву в теплую игристую воду. Она жгла, но не больно, скорее опузыривающе, шампанно. Ава побелела. Я попыталась вынуть ее, но не смогла. Аву будто магнитно притягивала к воде. Герда наструнилась. «Всего лишь игра», — повторила я, успокаивая себя. Головастые возбудились и принялись неистово носиться по комнате, хлопушечно чихая. Конфетти опадало на пол каскадами. «Что они говорят?» — спросила я. «Незримая пляшет. Похоже, что внесут чашу», — ответил голос. «Что это значит?» Голос попытался ответить, но вышло невербально, будто конфетти застряло в горле. Головы взбежали на стену и выстроились вокруг кляксового окна. Зацепившись за края, они потянули окно в стороны, расширяя, пока оно не поглотило всю стену. Вода сильно запузырилась, и магнитность отпустила. Я выдернула Аву и прижала к груди. Она была белая, как бумага. Несколько таракашек подбежали к умывальнику и принялись собирать пузырящуюся жидкость в узкие прохладные флаконы, на которых витиеватыми буквами было написано вертикально «Танос». Оконная стена обернулась экраном, и я обнаружила себя летящей с умопомрачительной скоростью вперед, сквозь пустыню, а пиксели ртутных башен формировали передо мной одну и ту же картинку, уже знакомый символ, один из тех, что выстраивали всадники по дороге к башне, кружок с завитком. «Бедуины пустот», — перевел голос его значение. Затем, вздымая копытами розовую пыль, понеслись всадники, каждый из которых держал на вытянутых руках по изогнутому полумесяцем зеркалу. Зеркала вспыхнули белым светом, складываясь в символ. «Незримые», — перевел голос. Ветер трепал мои волосы, свистел в ушах, но не бил по глазам скоростью. Я видела происходящее ясно, не щурясь. Подо мной возникла дорога из серого камня с громадными хрустальными вазами по бокам. Дорога перешла в широкие ступени, лестницу. На самом верху лестницы стояла каменная чаша, наполненная вязким розовым сиропом. Меня притянуло к чаше. Сироп заполнял ее до самых краев, ни капли нельзя было добавить, не расплескав. Я осознала, что все в этом мире основывалось на священной устойчивости этой чаши, на этом балансе, на ее невероятной полноте. Отсюда брала начало религии этих всадников-бедуинов, их язык, их восприятие. И все это было как-то связано с белым светом, с отражением. Меня переполняло теплое чувство, блаженство. Не успела я насладиться этой тонкой информацией, как меня грубо отдернуло от чаши вверх. Я понимала, что сейчас мне покажут нечто, из-за чего все пошло не так. То, что все разрушило. Невидимая, влекущая мое сознание рука волокла меня через ветер, ощущалась угрюмость, бравастость. Меня закинуло на помост из такого же серого камня, что и ступени. С помоста открывался вид на поле белых маяков с зеркалами на крышах. Что-то в них было отвратительное, оспанное. Они произрастали из розового песка грибным налетом. В небе один за другим загорелись звездоподобные символы. Я понимала их без перевода. Болезнь, болезнь, болезнь. И тут Ава словно обожглась током там, снаружи, в слезе. Внешней рукой я отвела калейдоскоп от глаз и поднесла Аву к лицу. Она снова почесывала пальцами в воздухе. «Ава!» — позвала я. «Что с тобой? Девочка, что с тобой?» Герда потянула и сдавила Аве кисть, пока та не перестала двигаться.